приходит Ипполит. Ипполит, еще не видя трупа. На голос твой отчаянный, отец, я прихожу. Из-за чего он знать хотел бы? Что вижу? Тело твоей жены? Как это непонятно? Ведь я ж сейчас расстался с ней. Была она совсем здорова. Этот мертвый, покой ее так странен. Как же смерть ты объяснить бы мог, отец? И что же ты все молчишь? Или думаешь беду томительной развеять немотою? Коль тайна жжет желанием сердца, в несчастье огонь ее живее, и ты не прав, скрывая от друзей, нет больше, чем друзей, свои печали. Тесей. О, суета! О, жалкий род слепцов! Нет хитростей, каких бы допытаться ты не сумел, упорный человек. Десятками ты их считаешь тысяч. Недостижимым для тебя одно лишь умение осталось — научить безумца здраво действовать и мыслить. Ипполит. Такой учитель стал бы знаменит, свой ум в чужие головы влагая. Но к месту ль тонкость рассуждений ныне, несчастье, боюсь, мутит твой разум? Тесей. О, если бы, хотя малейший знак имели мы, но верный, чтобы друга от недруга и лживые слова от истинных мы сразу отличали. Два голоса пускай бы человек имел, один особенный для правды, другой какой угодно, ведь тогда разоблачить всегда бы ложь могли бы, игралищем людей не становясь. Ипполит. Или кто-нибудь из близких пред тобой оклеветал меня? Или невинность от низости не ограждает нас? Я с толку сбит. И странные намеки твои, отец, измучили меня.